а в ней уведомление, что господин Шалашников подварною убит. Жалеть не пожалели мы, а пала дума на сердце. Приходит благоденствию крестьянскому конец. И точно, небывалое наследник средства выдумал, к нам немца подослал. Через леса дремучие, через болота топкие пешком пришел шельмец. Один как перст, фуражечка да тросточка, а в тросточке для ужинья снаряд. И был сначала тихонький. Платите, сколько можете. Не можем ничего. Я барина уведомлю. Уведомь. Тем и кончилось. Стал жить да поживать. Питался больше рыбою. Сидит на речке с удочкой, да сам себя то по носу, то по лбу. Бац да бац. Смеялись мы. Не любишь ты корежского комарика. Не любишь немчура. Катается по бережку, гогочет диким голосом, как в бане на полке. С ребятами, с девочками сдружился, бродит по лесу. Недаром он бродил. Коли платить не можете, работайте. А в чем твоя работа? Окопать канавками, желательно болото. Окопали мы. Теперь... «Рубите лес». «Ну, хорошо, рубили мы». А немчура показывал, где надобно рубить. «Глядим, выходит просека. Как просеку прочистили, к болоту поперечины велел по ней возить. Ну, словом, спохватились мы, как уж дорогу сделали, что немец нас поймал. Поехал в город парочкой». Глядим, везет из города коробки, тюфяки, откуда вы не взялись у немца босоногого детишки и жена. Повел хлеб-соль с исправником и прочей земской властью, гостишек полон двор. И тут настала каторга корежскому крестьянину. До нитки разорил. Одрал, как сам Шалашников. Да тот был прост, накинется со всей воинской силою, подумаешь, убьет, а деньги сунь, отвалится, не дать не взять раздувшийся в собачьем ухе клещ. У немца хватка мертвая, пока не пустит по миру, не отойдя сосет. — Как вы терпели, дедушка? — А потому терпели мы, что мы богатыри. В том богатырство русское. Ты думаешь, матренушка, мужик не богатырь? И жизнь его не ратная, и смерть ему не писана в бою, а богатырь. Цепями руки кручены, железом ноги кованы, спина, леса дремучие прошли по ней, сломалися, а грудь, Илья Пророк по ней гремит, катается на колеснице огненной. Все терпит богатырь. И гнется, да не ломится. Не ломится, не валится. Уж ли не богатырь? — Ты шутишь шутки, дедушка, — сказала я. — Такого-то богатыря могучего чай мыши заедят. — Не знаю я, матренушка. Пока мест тягу страшную поднять, поднял он, да в землю сам ушел по грудь с натуги. По лицу его ни слезы, кровь течет. Не знаю, не придумаю, что будет. Богу ведомо. А про себя скажу. Как выли вьюги зимние, как ныли кости старые, лежал я на печи, полеживал, подумывал, куда ты сила делася. На что ты пригодилась? Под розгами, под палками, по мелочам ушла. А что же немец, дедушка? А немец, как не властвовал, да наши топоры лежали до поры. 18 лет терпели мы. Застроил немец фабрику —